Мы читаем Шримад Бхагаватам, 53, глава 33, Деяния Капилы, текст 16. Пая пена нибахсая, данта рукма паричхада, асанани чахаймани, суспаша старанани ча, кровати. Данта, сделанные из слоновой кости. Рукма, золотые. Паричхадаха, с покрывалами. Асанани, стулья и скамейки. Ча и хаймани, сделанные из золота. Суспарша, мягкие на ощупь. Астаранани, подушки. Ча и. Перевод. Убранство дома Кардамы Муни поражало роскошью и великолепием. Покрывала и матрасы были белыми, как молочная пена. Стулья и скамейки были сделаны из слоновой кости и покрыты кружевным полотном, расшитым золотом. А на золотых кушетках лежали мягкие, как пух, подушки. Следующий стих. Свачхас пасти какуресю махамара катесю чам ратна прадипа абанти лалана ратна самьютах. Стены дворца были сделаны из лучших сортов мрамора и инкрустированы драгоценными камнями. По вечерам в залах дворца не нужно было зажигать светильники, ибо блеск этих камней ярким светом освещал дворцовые покои. Все женщины в доме были с ног до головы украшены драгоценностями. Комментарий. Из этих стихов явствует, что в прошлом роскошное убранство дома составляли предметы, сделанные из самоцветов слоновой кости, высокосортного мрамора и мебели с золота, инкрустированной драгоценными камнями. А люди носили одежды из парчи и шелка. В сущности, каждый предмет имел какую-то ценность. Раньше не было современной мебели, сделанной из пластмассы или дешевых металлов. В ведические времена все, чем люди пользовались в обиходе, должно было иметь какую-то ценность. В случае нужды эти ценные предметы можно было сразу же обменять или продать. Поэтому даже сломанная или вышедшая из употребления мебель и домашняя утварь обладала определенной ценностью. В индийских семьях эта традиция жива и поныне. Люди хранят дома металлическую посуду, золотые украшения и серебряные блюда, а также дорогие одежды из шелка и золотой парчи, чтобы в случае нужды их можно было быстро продать и выручить деньги. Ростовщикам и домохозяевам разрешается совершать подобные сделки. Прочитаю еще два стиха. Гриходаянам кусмитай рамьябахамара друмайх куджат виханга митхунам гаян матта мадхувратам. Главное здание дворца было окружено чудесными садами, где в изобилии росли источавшие сладкий аромат цветы и высокие красивые деревья, ветви которых сгибались под тяжестью плодов. На ветвях сидели певчие птицы, и их трели соединялись с гудением опьяненных пчел, создавали приятную атмосферу и придавали этим садам особую прелесть. Ятра правиштам атманам вибуддхану чараджагух ватпьям уттама гандханьям кармено палалалитам. Когда Девахути входила в этот чудесный сад, чтобы совершить омовение в озере, заросшим лотосами, слуги небожителей, гандарвы, начинали петь, прославляя семейную жизнь Кардамы Муни. Ее великий муж Кардама всегда заботился о ней и опекал ее. Комментарий. В этом стихе описана идеальная супружеская жизнь Девахути и Кардамы. Выполняя долг мужа, Кардама окружил Девахути всеми удобствами. Но сам он не был привязан к своей жене. Как только его сын Капиладева вырос, Кардама покинул семейный очаг. Девахути же, которая была дочерью великого царя Свайамбувы Ману и обладала всеми добродетелями и редкой красотой, находилась в полной зависимости от своего мужа и защитника и во всем следовала ему. Согласно законам Ману, женщины, как представительницы слабого пола, всегда должны находиться под чьей-либо защитой. В детстве о них заботятся родители, в молодости забота о них берет на себя муж, а в старости они остаются на попечении взрослых сыновей. Жизнь Девахути является наглядным примером этих наставлений Манусамхиты. В детстве она зависела от отца, в молодости, несмотря на свои богатства, она зависела от мужа, а в старости от своего сына Капила Девы. Пая пена нибхашая данта рукма паричхадах асанани чахай мани суспаша странанани ча. Убранство дома Кардамы Муни поражало роскошью и великолепием. Покрывала и матрасы были белыми, как молочная пена. Стулья и скамейки были сделаны из слоновой кости и покрыты кружевным полотном, расшитым золотом. А на золотых кушетках лежали мягкие, как пух, подушки. О, магьяна тимирандася, генам джана шалакая, чакшур, милитам минатас мои, шри гураве намана, маум вишну падая, кришна, приштая, бутале, шри мата рикеша с вами, тьме, харикеша, маванде, прабхупаду, сумета, самнана, паша, шрута, танам, дете, деша, таранам. Итак, в этих нескольких стихах, которые мы прочли сегодня, описываются различные аспекты ведической культуры, различные проявления ведической культуры, которой мы, по идее, должны принадлежать. На самом деле культура – это великая вещь. И если человек действительно принадлежит культуре, то его жизнь меняется, его жизнь становится качественно иной. На Западе культуры как таковой особенно не существует. С культурой тут всегда было туго. Само слово «культура» на самом деле появилось на Западе только в середине XIX века. До этого людям даже не приходило в голову о том, что такое понятие может существовать. И если мы посмотрим вокруг и подумаем, что люди считают культурой, подумаем, что принимается за культуру. Сейчас люди говорят, там, я не знаю, шведская культура, немецкая культура, русская культура. В чем заключается эта культура? Что такое эта культура? Так, достаточно выйти на улицу, чтобы понять, что сейчас люди понимают под культурой. И что, собственно, они всегда понимали под культурой. Как рядом с нами висит замечательный рекламный щит, где изображена декольтированная женщина и несколько стаканов пива. И говорится, что вот как счастье выглядело 400 лет тому назад. И ничего не изменилось. И это действительно факт, ничего не изменилось. На Западе люди всегда понимали культуру или под культурой культуру чувственных удовольствий. Они думали, что если человек может каким-либо образом, изощренным образом удовлетворять свои чувства или наслаждаться в этом мире, то это культура. Так? И все то, что делается на Западе, так или иначе, все то, что проходит под вывеской «культура» на Западе, это, по сути дела, культура чувственных удовольствий. Но в сущности эта культура не является культурой. Это просто некое подобие культуры. Истинная культура заключается в том, смысл культуры заключается в том, чтобы человек жил человеческой жизнью. Человек должен понять, что он человек, и вести достойный образ жизни, достойное существование. Иначе его нельзя считать цивилизованным, его нельзя считать культурным. Чем в сущности такая культура отличается от культуры кошек и собак? Так? Для них тоже счастье выглядело точно так же 400 лет тому назад. Там, может быть, там не было декольтированных женщин, но там были кошки какие-нибудь. Смысла в сущности разницы никакой нет. Это не есть культура. На самом деле настоящая культура, смысл культуры заключается в том, чтобы помочь человеку обуздать свои чувства. По-настоящему цивилизованный человек или культурный человек – это человек, который может контролировать свои чувства, который может обуздывать свои чувства и вести себя соответствующим образом. Или другой пример, одно из проявлений культуры или один из аспектов культуры, он тоже затронут здесь. Здесь Шрила Прабхупада говорит о богатой одежде, которая была у людей ведической культуры. И нужно посмотреть, как люди понимают одежду сейчас. В цивилизованном обществе смысл одежды заключается в том, чтобы понизить градус чувственной лихорадки, чтобы страсть немножко ушла. Одежда делается таким образом и строится таким образом, чтобы не разжигать в людях страсти. Если мы выйдем на улицу, мы посмотрим, по какому принципу строится одежда сейчас. Вообще трудно понять, почему она до сих пор называется одеждой. Строго говоря, ее нужно было назвать раздеждой или как-нибудь так. Люди на самом деле не одеваются, они думают, каким образом им лучше себя раздеть, чтобы так или иначе возбудить какие-то страсти в других людях. Это просто поразительно вообще, что проходит нынче под вывеской одежды. Или еще лучше, чтобы понять, как люди понимают все это, нужно отправиться на пляж куда-нибудь там, я не знаю, в Сочи, и посмотреть, до какой степени деградации и невежества дошли люди. Люди только и занимаются тем, чтобы возбуждать в других страсти, чтобы так или иначе возбуждать в других животные инстинкты. По сути дела, современная культура не является никакой культурой, потому что смысл культуры заключается в том, чтобы обуздать человека, чтобы побудить его вести человеческий образ жизни. Как Шрила Прабхупада однажды рассказал, он давал лекцию, и он стал рассказывать, он говорит, что сейчас делает человек? Он видит женщину, которая проходит мимо него, и сразу же, как только он видит женщину, сразу же у него там аксоны с нейронами соединяются в определенную совершенно связь. У него появляется желание, я ее хочу. И сразу же, не задумываясь ни о чем, не думая вообще двух минут, он подходит к ней и говорит, а не пойти ли нам с вами прогуляться? Так? И она улыбается ему целомудренной улыбкой и говорит, хорошо. Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле, когда я был молодой, в наше время желания были те же самые. Желания в сущности у нас, у молодых людей того времени были те же самые. Нам тоже хотелось подойти к женщине, тоже хотелось сказать ей, пойдем прогуляемся. Так? Желание есть. Но так как у нас была культура, так как мы были воспитаны определенным образом, то нам не могло даже в голову прийти сделать это. Мы не могли даже помыслить себе, чтобы подойти. Мы не имели права даже смотреть на женщину, не то что подойти к ней и сказать «прогуляйся». И эта культура была так сильна, что она впитывалась с молоком матери. И благодаря тому, что эта культура впитывалась, люди могли вести и вели цивилизованный образ жизни. Сейчас же мы видим, что, по сути дела, жизнь человека все больше и больше превращается в какую-то, я не знаю, в какую-то свистопляску или непонятно что. Люди полностью утратили понимание того, что есть культура и что не есть культура. По сути дела, ведическое слово для культуры – это ачар или садачар. Культура – значит умение правильно вести себя. Иногда люди думают, что культура – это набор каких-то знаний, если там, я не знаю, если там человек знает три стихотворения Пушкина наизусть, или если он там слушает второй концерт Рахманинова, то он культурный человек. На самом деле культура человека определяется не этим. Культура человека определяется умением вести себя в обществе других людей, умением жить в обществе других людей и вступать в правильные отношения с другими людьми. Если какой-нибудь культурный человек, который только что наслушался там Рахманинова, подойдет к нам, высморкается в кулак, так, то вряд ли мы будем считать его культурным. Не в этом заключается культура. Культура заключается в том, что человек воспитывает себя, и в конце концов это воспитание должно проявиться в его поведении, в его внешней деятельности. Если он не может вести себя, не умеет вести себя правильно, в соответствии со своим положением, которое он занимает, это такой человек называется бескультурным. И тут мы видим пример того, каким образом эта культура или образец этой культуры проявлялся в семейной жизни Девахути. В одном из стихов, в последнем стихе, который мы прочитали, говорится, что семейная жизнь Девахути или отношения Кардамы Муни с Девахути были настолько идеальными, что гандарвы воспевали их. Гандарвы прилетали там с райских планет и воспевали, как Девахути живет с Кардамой Муни. Такой образец вот этих идеальных отношений они показывали. Так, я не думаю, что даже здесь среди нас есть какая-нибудь супружеская пара, ради которой когда-нибудь прилетят гандарвы и будут воспевать их семейную жизнь. Если посмотреть на семейную жизнь современных людей, то она сводится к тому, что муж бьет жену, жена, так сказать, бьет его скалкой, в общем, они пользуются, соответственно, каждой своими средствами для того, чтобы утвердить свое главенство в семье. Люди не могут правильно общаться друг с другом. Даже в таких простых вещах, как семейные отношения, они не могут правильно наладить свои отношения и вступать в эти правильные отношения. И более того, они не понимают ценности этого. Они не понимают, зачем им нужно это. Вот. Поэтому, соответственно, все начинается с того, что у людей нет культуры в семье. Так как у людей нет культуры в семье, то дети, которые растут в таких семьях, где жена бьет своего мужа скалкой, а муж, соответственно, там бьет свою жену еще чем-нибудь, дети тоже вырастают бескультурными. Все начинается именно с этого уровня. Если люди не могут правильно относиться друг к другу даже на этом уровне, то о какой культуре может идти речь? Как сейчас есть такой афоризм распространенный, что хорошую вещь браком не назовут. Это доказательство существования уровня культуры современного общества. Я в свое время, этот афоризм очень врезался мне еще с кармических времен, и, видимо, поэтому я остался брахмачари. Я очень четко это понял. Хорошую вещь браком не назовут. Люди не знают и не могут правильно общаться друг с другом, не понимают, что значит правильно общаться друг с другом, в чем состоят эти отношения, правильные отношения, и какое благо человек получает, если отношения строятся правильным образом. И в сущности причины этого, основной причиной того, что все в современном обществе вверх ногами, что все полностью вывернуто наизнанку, является то, что люди забыли Бога, то, что люди упустили центр. По сути дела, отношения, которые связывают нас друг с другом, или это самбанда, они должны строиться на основной самбанде, на главной самбанде, на самбанда гьян, на отношениях, которые связывают человека с Богом. Если человек понимает, что в центре его жизни должен стоять Бог, и что вокруг, вся его жизнь должна вращаться вокруг Бога, что Бог должен быть осью его существования, то тогда все остальные отношения выстраиваются в большей или меньшей степени правильно. Бог должен находиться в центре нашей жизни. Как иногда некоторые люди говорят, они имеют какое-то представление о Боге, но для них Бог – это некое периферийное явление. Как там они вешают где-нибудь распятие, особенно католики, они вешают у себя распятие там где-нибудь в углу, и оно пылится у них в углу. Вот это вот распятие, висящее в самом дальнем углу, это как бы символ современной жизни. Распятие или Бог должен быть в центре. Жизнь должна вращаться вокруг Бога. И если у нас нету этой связи с Богом, если мы не понимаем тех отношений, правильно не понимаем тех отношений, в которых мы находимся с Богом, то тогда, соответственно, мы не сможем строить правильные отношения со всеми остальными. Если у нас нет никаких отношений с Богом, то тогда мы решим, человеку нужна самбанда. Человеку нужно вступать в какие-то отношения, человеку нужно как-то строить свои отношения. Если у нас нет отношений с Богом, то мы подумаем, что самбанда гьян заключается в том, чтобы строить отношения с какой-нибудь там женщиной легкого поведения желательно. Так? Самбанда будет заключаться в том, что мы будем сходить и там своими средствами налаживать самбанду. Результатом правильной самбанды, самбанда гьян, является прайоджана или према. Любовь к Богу. Если у нас есть правильная самбанда, то мы обретаем любовь к Богу. Если у нас неправильная самбанда, если мы под отношениями понимаем отношения, скажем, с какой-нибудь женщиной, то тогда результатом прайоджаны такой самбанды является там СПИД или венерическое заболевание. И это то, что мы видим в современном мире. В современном мире любовь к Богу, вернее, вот это вожделение заняло место любви к Богу. И в результате все общество идет в ад. Как недавно я прочитал в газете очень интересную вещь. Там описывалось положение в Италии, и говорилось, что в Италии каждый 20-й человек болен СПИДом. И что итальянское правительство не знает, что делать. Они просто берутся за голову и не знают вообще, каким образом остановить эту эпидемию. Италия, она всегда славилась, так сказать, вот особенностями там самбанды такой специфической. Так, это, самбанда, она еще даже в средние века очень там с женщинами и с противоположными полами, она была очень знаменита. И поэтому они решили, они приняли замечательную меру. Они решили восстановить порядок и покой в обществе. И поэтому они выпустили недавно такой закон или приказ. Каждый человек в кафе, каждый содержатель кафе, который продает кофе, вместе с чашечкой кофе, которую он продает, должен давать человеку бесплатный презерватив. Таким образом, они должны восстановить порядок в обществе. Так или иначе. Это, на самом деле, современное общество, оно просто сошло с ума. Трудно вообще понять, у людей абсолютно не осталось никаких нормальных критериев, они не понимают, в чем заключается смысл человеческой жизни, они не понимают, к чему все сводится и каковы должны быть отношения между людьми. Но на самом деле культура – это не такая простая вещь. Для того, чтобы культура возникла, даже если у нас есть Бог в центре, мы можем видеть на примере нашего общества, мы так или иначе строим свою жизнь вокруг Кришны. Мы пытаемся строить свою жизнь вокруг Кришны, поставив Кришну в центр. Но тем не менее, вот с этой культурой во взаимоотношениях друг с другом у нас тоже не все ладно. У нас тоже не все в порядке. Мы никак не можем наладить эти взаимоотношения друг с другом. Мы видим, что на самом деле правильно налаженные отношения могут быть источником самой большой радости для человека, источником счастья для человека. И наоборот, неправильные отношения могут быть источником самой острой боли и самой ужасной вообще, ужасных страданий, которые только может быть. Мы можем видеть, что самые большие несчастья или страдания нам причиняют именно другие люди, с которыми мы общаемся. То есть эти отношения не устанавливаются автоматически. Мы должны в большей или меньшей степени воспитывать в себе это. Как Кришна говорит Арджуне, он говорит: «Тасмат сарвешу калису, маманусмара юдяча, майарпита манобудир». «Думай все время обо мне, Арджуна. Постоянно думай обо мне, поставь меня в центр своей жизни, сосредоточь на мне ум и разум, и все то, что есть у тебя, и тогда у тебя все будет хорошо». И, видимо, в этот момент, так сказать, у Арджуны появилась какая-то улыбка недоверия на лице. Он подумал: как я могу думать все время о тебе? И следующим стихом, поэтому Кришна говорит: «Абьяса йога юктена четасана ньягамина». Абьяса йога. Даже если ты не можешь правильно вести себя сейчас, даже если ты не можешь постоянно думать обо мне, то рецептом, выходом из этого положения является абьяса йога. Ты должен просто практиковать. Суть в том, что если мы не знаем, как правильно вести себя, мы должны просто практиковать. Кто-то может сказать, многие люди жалуются, многие преданные жалуются. Вчера ко мне подходила женщина одна, или на день явления Баларама, она подходила и говорила: «Я думала, она слушательница Кришналоки, и как все слушательницы Кришналоки, немного сентиментально». Так, это характеристика слушательниц Кришналоки. И вот она описывала мне свое впечатление о храме. Она говорила, что «я думала, что за этими стенами царит рай, что тут царит мир, любовь». Вот. Я пришла за эти стены, и я тут такого увидела, что больше я сюда не прихожу. Или прихожу и сразу быстро ухожу. Но в каком-то смысле это сентиментальное требование, так сказать, требование нереалистичное. Но с другой стороны, она увидела то, что мы сами знаем по себе. Мы знаем, что у нас нет правильных отношений. И так как у нас нет правильных отношений между собой, отношений любви, которые должны быть между нами, то в конечном счете мы все страдаем. Так как нам не хватает вот этой теплоты в отношениях друг с другом, мы в конечном счете страдаем. Это все выдается за высокую продвинутость. Так? Люди считают, что если они будут ходить с каменным лицом, так сказать, с чемоданами вместо лиц, то они будут таким образом, то они настоящие йоги, так сказать. Они достигли уравновешенности ума. На самом деле это просто эмоциональная недоразвитость. Эмоциональный инфантилизм. Люди не в состоянии проявлять правильные эмоции по отношению друг с другом. Они не воспитали себя в эмоциональном смысле. И так как они не воспитали, не имеют правильно общаться друг с другом, они выдают это или прикрываются вот этой, так сказать, трансцендентной философией как оправданием для своего полного бездушия. Но кто-то может сказать: как я могу достичь этого, что мне сделать этого? Если у меня нет любви действительно к другому, то что мне сделать этого? И Кришна объясняет, что даже если у тебя нет любви, пусть у тебя нет любви ко мне, пусть у тебя нет любви к другим живым существам, практикуй это. Он говорит: абьяса йога юктена, практикуй любовь. Просто старайся вести себя так, как будто бы ты любишь. И рано или поздно у тебя что-то получится. А Шрила Прабхупада, он привел очень интересный пример в одной из лекций. Он рассказывал о детских браках в Индии. Он говорил, что раньше в Индии мужчины и женщины, вернее, браки заключались, когда девочке было там 10 лет, а мальчику было 12 лет там, или 13 лет. Обязательно нужно было, чтобы девочку выдали замуж до наступления половой зрелости. И, соответственно, он говорил, что в этом возрасте люди эмоционально еще не созрели для того, чтобы проявлять любовь друг к другу. Они не могут еще любить друг друга. Там девочка и мальчик такого возраста, там, они могут только друг другу за волосы таскать. Так? По-настоящему любить они не могут. Но порядок был такой, традиция была такова, что эта девочка, которой было 10 лет, она уже знала, это мой муж, и я должна практиковать любовь к нему. Я должна так или иначе служить ему. Они жили отдельно, они жили дома у своих родителей, но периодически они встречались друг с другом, и эта девочка ставила ему на стол там угощение какое-то, она говорила ему «мой господин». И так потихоньку-потихоньку там к 18-20 годам она начинала его любить. И эта любовь оставалась уже потом на всю жизнь. Ей не приходило в голову сменить своего партнера. Именно потому что у этой любви был очень прочный фундамент служения. Точно так же и в наших отношениях друг с другом. Если мы будем так или иначе практиковать эту любовь друг к другу, даже если мы не любим друг друга, да? Если мы просто будем улыбаться друг другу, это уже очень хороший знак. Улыбка – это самая простая вещь, которая может быть на свете. Более того, в аюрведе говорится, что тот, кто улыбается, у того очень хорошее пищеварение. Так, так что хотя бы по этой причине надо улыбаться. Есть люди, которые вообще никогда не улыбаются. И думают, что, может, у них зубов нету, поэтому они не улыбаются. Или еще какая-то причина есть. Просто если мы будем общаться друг с другом с улыбкой, то это уже на самом деле гораздо очень сильно может изменить атмосферу целиком. Если мы будем хотя бы теоретически, если мы теоретически поймем, что мы должны любить тех людей, с которыми мы живем рядом, то это уже очень сильно может поменять наши отношения друг с другом. Мы, по идее, Шрила Прабхупада говорил, что ИСККОН – это место для мадхи-мадхикари. Когда каништа-адхикари собираются друг с другом, они постоянно ссорятся друг с другом, они постоянно ругаются друг с другом, так? Поэтому мы должны дойти до уровня мадхьяма, иначе жизнь вместе станет невыносимой. Мы не сможем жить вместе, если мы не дойдем до уровня мадхьяма-адхикари. И мадхьяма-адхикари – это как раз такой человек, который может очень хорошо различать различные категории людей. Он знает, что это преданный, поэтому я должен любить его, поэтому я должен хорошо к нему относиться. Он знает, что это невинный человек, поэтому я должен так или иначе проявить к нему милость. Он знает, что это демон, поэтому что это там Дворкин или еще кто-то, поэтому я должен убежать от него. И так далее. И в конце концов, и первое, что он знает, что есть Бог, которому я поклоняюсь. Если мы будем очень хорошо знать это и вести себя в соответствии с этим знанием, то тогда наши отношения, наша жизнь друг с другом будет совершенно другой. Мы поймем, насколько изменится наша жизнь в отношениях друг с другом. Поэтому Рупа Госвами говорит: «Дадати прати грихнати, бунгте боджаете чайва». Он говорит, что есть эти проявление любви друг к другу. Мы должны дарить друг другу подарки, мы должны принимать, должны говорить какие-то добрые слова другому человеку изредка, хотя бы раз в месяц. Я не знаю, заведите у себя в дневнике, нужно завести у себя в дневнике там расписание. Сегодня я должен сказать там несколько хороших слов кому-нибудь. Таким образом мы постепенно будем учиться этому. Это и будет на самом деле абьяса-йога. Мы должны учиться, в конце концов, этому. Иначе, как общество, мы будем несостоятельными. Мы не будем представлять собой действительной силы. Если мы будем жить как одна единая семья, которая связывает вот эти хорошие отношения друг с другом, отношения любви, то тогда наше общество в целом будет иметь силу какую-то. Если же мы будем, там, я не знаю, бандой каких-то каништа-адхикари, которые собрались вместе непонятно для чего, потому что им жить негде просто, и потому что они пришли сюда, чтобы жить вместе, то ничего хорошего из этого не будет. На самом деле, это вещь, которую нужно практиковать. И если мы будем делать это, если у нас установятся такие отношения друг с другом, то люди сразу будут замечать это. Люди сразу будут понимать, что это на самом деле особые люди, что они не ссорятся друг с другом, что они любят друг друга, что они находятся в хороших отношениях друг с другом. Люди на самом деле очень ценят это, и это будет очень хорошей проповедью. И на самом деле истинная культура, истинные отношения друг с другом основаны на духе служения. Если мы действительно поймем, что наша обязанность и смысл нашего существования заключается в служении, и в конечном счете в служении друг другу, то тогда наладить такие отношения будет очень легко. Если мы действительно будем понимать, что я слуга, что я даса, даса, даса, анудаса, что не только там во время лекции мы будем это говорить, но действительно помнить о том, что я даса, даса, даса, даса, анудаса. Так, а то мы очень бодро говорим, что даса, даса, даса, даса, анудаса, а потом, когда к нам кто-нибудь подходит и говорит даса, даса, даса, анудаса, пожалуйста, сделай что-нибудь, мы говорим не хочу, не хочу, не хочу, и потому-то, потому-то, потому-то и потому-то. Потому что я не, в конечном счете, потому что я не хочу служить. В конечном счете, потому что я не понимаю, что я есть слуга. Как я читал недавно одну интересную книжку Питера Бурваша. Он является одним из самых знаменитых и высокооплачиваемых менеджмент-консультантов, консультантов по менеджменту в Америке. И он, в том числе, он читает книги Шрилы Прабхупады. Он в своей деятельности очень использует книги Шрилы Прабхупады. И он написал книгу, в которой он описывает качества, вернее, характеристики компаний, достигавших успеха. Он проанализировал множество огромных корпораций, и он выделил как бы вот эти элементы, которые привели эти корпорации к успеху. И одно из качеств, одним из основных таких характеристик корпораций, добивающихся успеха, которые он выделил дух служения, который разделяют все люди, которые работают у него. Если все эти люди так или иначе хотят служить, просто хотят служить, то тогда, если компания имеет сознательную политику отбирать людей, которые хотят служить, то тогда такая компания добивается успеха. И он приводил в пример Диснейленд, компанию Уолта Диснея, которая знаменита вот этим вот духом служения. И он цитировал человека, который отвечает за кадры в этой компании. Он говорит, что когда я беседую с человеком, которого хочу принять на работу, который должен быть членом нашей компании, то первое, что я хочу понять, вернее, первый критерий, по которому я определяю, стоит его принимать на работу или нет, это если у него в голосе есть улыбка. Если у него в голосе есть улыбка, если у него есть доброжелательное отношение и желание действительно служить другим людям, то тогда я принимаю такого человека на работу. Если его нет, то тогда я его не принимаю. И дальше он процитировал английскую поговорку очень хорошую. Он говорит, что на самом деле духу служения или вот этому желанию служить невозможно научить человека. Нужно отбирать людей, у которых уже это качество есть. И он сказал, что он привел английскую поговорку. Свинью невозможно научить петь. Если вы попытаетесь научить свинью петь, то она просто придет в возбуждение необычайное. Вы сами напрасно потратите время, и свинья очень расстроится из-за этого. Так? На самом деле это факт. Человеку очень трудно научить служить. Мы знаем это по себе. Мы здесь пришли сюда, чтобы научиться служить. И у нас есть замечательная возможность служить, научиться этому, если мы будем хотеть этого. На самом деле есть возможность человеку научиться служить. Главным условием этого является желание. Если мы будем хотеть научиться служить, если мы будем хотеть действительно служить другому человеку и другим людям, то тогда мы сможем достичь в конечном счете цели йоги. Как Шрила Прабхупада, он часто тоже цитировал английскую поговорку, что если ты хочешь подружиться с хозяином, то сначала ты должен подружиться с его собакой. Если ты хочешь доставить удовольствие хозяину, то ты должен, если ты хочешь любить хозяина, то ты должен любить его собаку. Точно так же и тут. Если мы хотим любить Кришну, то мы должны сначала научиться любить преданных. Если мы будем, может быть, не сначала, так или иначе, в процессе. Если мы будем любить преданных, то тогда, соответственно, Кришна тоже будет, поймет и оценит наше отношение к другим преданным. Это на самом деле способ обратить на себя внимание Кришны. Если мы действительно служим другому преданному, если мы стараемся услужить другому преданному, то Кришна сразу же видит, это настоящий преданный. Он служит моим преданным, он хочет услужить, и таким образом Кришна проливает милость на такого преданного. Или другой пример, это тоже наше нежелание служить, оно на самом деле тоже проявляется в том, как мы относимся к гостям. Я иногда наблюдаю, как ведут себя или как, в каком положении оказываются гости, которые приходят сюда, особенно если они пришли в первый раз. Тут обычно толпа преданных, которые абсолютно ничего не делают, ничем не заняты, занимаются праджалпой какой-то. Приходит человек, видно совершенно, что он абсолютно растерянный, что он не знает, он робко переступает порог храма. Видимо, потому что он наслушался Кришналоки. В конце концов, он осмелился, решился на такой шаг. И он оказывается в этой абсолютно имперсональной среде, где до него нет абсолютно никакого дела. Вместо того, чтобы заметить это, на самом деле это нетрудно заметить, сразу видно, что пришел этот человек, у нас сразу должно возникать желание так или иначе прийти к нему, принять его, пригласить его куда-то, рассказать ему, чем мы тут занимаемся. Но никому абсолютно нет никакого дела до этого. Все продолжают заниматься трансцендентной практикой бхакти-йоги там, в разных формах, не упомянутых Сримад-Бхагаватам. Вот. И никому нет никакого дела до этого несчастного человека, который пришел сюда в первый, может быть, в последний раз. Так, на самом деле, Веда говорится, это тоже одно из проявлений ведической культуры. Там есть такое понятие «Атити Бхагаван» или «незваный гость». Если гость приходит к нам, то мы должны принимать его как Бхагавана, как Бога, который пришел к нам. Если Бог пришел к нам, чтобы навести, если гость пришел к нам, то мы должны видеть в нем посланца Бога или представителя Бога и относиться к нему соответствующим образом. А мы, даже если преданные приезжают к нам в гости в храм, мы сразу же первое, что мы спрашиваем, чтобы поселить его, об этом вообще нету речи. И чтобы получить ему просад, мы сразу же спрашиваем у него деньги и так далее. Я не знаю, где там Атити Бхагаван, какой там Атити Бхагаван, мы там, как его называть. Я помню, на самом деле, в такой культуре, если есть правильная культура между людьми, то люди чувствуют себя защищенными. Если отношения изначально строятся правильно, то такой человек в таком обществе чувствует себя полностью защищенными. Как женщина чувствовала себя в ведическом обществе, чувствовала себя защищенным своими родителями, своим мужем и своим сыном. Она всегда была под защитой. И все остальные люди, именно в силу того, что ведическая культура – это дух служения друг другу, они тоже чувствовали себя защищенными. И остатки этой культуры, они так или иначе сохранялись еще до недавнего времени. Как я помню, несколько лет тому назад я случайно... Вот это вот гостеприимство, оно до сих пор, как остатки ведической культуры, есть, скажем, среди кавказских народностей. В России оно практически уже полностью исчезло. Люди не знают, забыли, что такое настоящее гостеприимство. Мне однажды на своем опыте удалось почувствовать или узнать, что такое кавказское гостеприимство. Я ехал по Грузии в поезде, и ко мне в поезд... В купе подсел один человек, и в течение там 40 минут до Тбилиси мы с ним беседовали о чем-то, о разных вещах. Я ему чуть-чуть попроповедовал. И вот этот человек, с которым я 40 минут беседовал, он сказал: «Все, мы едем ко мне домой». Мы приехали к нему домой, он накрыл полный стол, я сказал, что я вегетарианец. Тут же, через 30 минут, был вегетарианский пир на этом столе. Там были все овощи, фрукты, какие только можно. Вегетарианское вино чистое, там, грузинское. Все, что нужно, стояло там. Я просто не мог, я не мог опомниться, я вообще не знал. Я поговорил с ним там 40 минут в этом поезде. Потом он послал своих детей, затем, чтобы они... Я ехал в Тбилиси, чтобы купить билет. Мне нужно в тот же день было уезжать. Он послал кого-то, чтобы они пошли и купили мне билет. А сам он сказал, заботясь опять же о моем благополучии, он сказал: «Ты пойдешь с моими дочками, они поведут тебя в кино, чтобы тебе хорошо было». В общем, я не знал, куда мне деваться от этого гостеприимства. Но так или иначе... Так или иначе, это было очень, очень хорошо, потому что человек чувствует себя защищенным. Когда все люди... На самом деле, у него не было абсолютно никакой корысти по отношению к нему. Я его больше никогда не видел, и он меня больше никогда не видел. Так, он не рассчитывал, что я когда-нибудь еще раз... Что он получит от меня что-нибудь. Просто он знал, он был воспитан на этой культуре. Он был воспитан на остатках ведической культуры. Он знал, что если я встречаю какого-то человека, что если я общаюсь с каким-то человеком, я должен служить этому человеку, я должен угостить его просадом. Он, правда, забыл, что он должен угощать просадом, поэтому он угощал Богой. Но так или иначе, эти остатки культуры оставались. И так как они оставались, то человеку в таком обществе было очень хорошо жить. Он знал, что куда бы он ни пойдет, он везде найдет себе и стол, и кров, и дом, и все его приветят, и улыбнутся ему, и омоют ему ноги, и так далее. Так. Я не знаю, в первый период развития сознания Кришны были точно такие же отношения. Я помню, тогда люди, они очень буквально понимали вот этот термин «движение сознания Кришны», поэтому они постоянно двигались, так? И люди приезжали откуда-то там, в какой-то чужой город, и они знали, что тут живут преданные, и значит, у нас всегда есть кров, и столы нас накормят, и денег с нас за это не попросят. Так теперь у нас есть храмы в каждом большом городе России, но почему-то вот это вот отношение больше не осталось. Нам очень трудно устроиться где-то. Ну, для этого есть, конечно, какие-то объективные причины, но тем не менее, нам не нужно забывать об этих принципах ведической культуры, которые есть. О принципах культуры служения. Если мы будем помнить об этом, то вы поймете, насколько изменится наша жизнь. И в конечном счете, этот ачар, правильное поведение, которое есть у человека, если мы будем вести правильно себя, то тогда это будет самой лучшей проповедью. Ачар и прачар, проповедь и поведение самым тесным образом связаны друг с другом. Когда у нас самих будет культура, когда эта культура будет сквозить в каждом нашем движении, в каждом нашем жесте, в каждой нашей улыбке, во всем, что мы делаем. Если мы действительно впитаем в себя вот этот дух ведической культуры, культуры служения, то нам не нужно будет даже особенно проповедовать. Люди сами будут приходить к нам. Мы не знаем, мы не будем знать, что с ними делать. Мы будем только, не знаю, как там будет. Люди сами будут приходить, потому что они будут чувствовать, что действительно этот человек носитель великой культуры, которая есть и которая сквозит в каждом его движении, которая проявляется в каждом его взгляде. Если это будет, то все проблемы нашего общества будут решены. И тогда, в конце концов, мы решим все свои проблемы и все проблемы современного общества. Мы покажем людям, что значит настоящая культура, что значит правильно относиться друг к другу и что значит иметь Бога в центре. И когда это будет, то тогда все будет хорошо, и мы будем счастливы, и все остальные тоже будут счастливы, и никаких проблем не будет. Я думаю, что я уже достаточно долго говорил. Спасибо большое. Харе Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы? Я общался совсем недавно с одними христианами из конечной секты. И у них, можно сказать, в какой-то степени тоже можно чего-то поучиться в отношении того, что ты говорил на лекции. В отношении каких-то взаимоотношений. И с этой точки зрения можно было бы сказать, что вот мы, так сказать, учимся, и у них точно так. Но с другой стороны, если бы мне предложили вот как бы выпасть, я бы никогда на это не согласился. Потому что на самом деле у них нет знания, на котором основана культура. Чистая культура таких, конечно, фундаментальных взаимоотношений. И как все-таки вот, с одной стороны, не попасть в эту ловушку этих вот таких взаимоотношений, когда вроде бы все правильно, как ты говоришь, там все это сделано. Но с другой стороны, у них нет знания. То есть, с одной стороны, не попасть, но с другой стороны, развить знания, что-то, так сказать, что такого построено на знания. Культура основана на знании. Шрила Прабхупада называет, у него есть такое выражение очень интересное, культура знания. В первой песне Шримад Бхагаватам, в одном из комментариев, он объясняет вот эту культуру знания, которая описана в Бхагавадгите в 13 главе. И как мы помним, первое вот это условие, первым элементом знания, которое перечисляет Кришна, в стихах с 8 по 12, 13 главы, является аманитвам. И Шрила Прабхупада, опять же, выше Панишад, где он интерпретирует или объясняет вот этот вот процесс познания, он переводит аманитвам как стать идеальным человеком. Аманитвам, первый шаг к обретению трансцендентного знания заключается в том, что человек идеальным образом может вести себя. Он полностью отбрасывает какую-то ложную гордыню, ложное тщеславие. И если человек делает это в рамках процесса познания, на самом деле это первый шаг к знанию. Это и есть знание, не нужно отделять одно от другого. Это может быть не полное трансцендентное знание, потому что полное трансцендентное знание подразумевает много других элементов, которые следуют за этим. Но это, по крайней мере, начало, это первый шаг к нему. То, с чего все это начинается. В конце концов, кульминацией трансцендентного знания является безоговорочная преданность Господу, когда мы достигаем ее. Но начинаем мы этот путь с того, что мы обретаем это качество аманитвам, избавляемся от тщеславия и стараемся служить друг другу, обретаем вот этот вот дух служения. И в принципе, в каком-то смысле нам действительно есть чему поучиться у других. Скажем, мормоны, чисто исторически, мормоны в свое время тоже считались в Америке, где они появились, очень опасной сектой. Так, и там были тоже антикультовые компании, их там громили, их убивали, там сжигали их дома, гнали. Их выгнали все в это, в Солт-Лейк-Сити, в этот самый жуткий совершенно штат Америки, куда они все убежали. Вот. Но постепенно, постепенно, именно благодаря тому, что они культивировали определенные отношения внутри себя, в своей общине, они завоевали очень большое уважение в обществе. И сейчас самым лучшим признаком для любого человека, который нанимает, для любого владельца компании, который нанимает человека на работу, является, если он говорит, что я мормон, то такого человека сразу же принимают. Потому что все знают, во всей Америке знают, что мормоны – это самые честные люди и самые добросовестные, что они очень добросовестно трудятся, они исполняют все свои обязанности. Это довольно-таки материалистическая религия. Мормоны, ну, – это очень материалистическая религия, это кармическая религия. Но, тем не менее, они завоевали очень хорошую репутацию в обществе. Они таким образом, по сути дела, проповедовали обществу. И сразу же, как только лебедь, стоило ему клюнуть мормонов, так, то президент Клинтон сразу же за них заступился. Так? Если бы лебедь вместо мормонов, скажем, назвал нас, я не уверен, что президент Клинтон за нас бы заступился в этой ситуации. Именно потому, что мы так или иначе не завоевали этой репутации. А не завоевали мы этой репутации, потому что мы не развили в себе этой культуры, потому что у нас еще нету внутренне усвоенных этих ценностей, ценностей служения. У нас есть великое знание, на котором основана наша философия. Но вот этого вот внутреннего, глубокого усвоения этих ценностей, к сожалению, еще нет. Я не бы сказал бы, что они впереди нас идут. Нет, я не думаю, что они идут впереди нас, потому что у нас есть то, чего нет у них и не может быть у них. То, что есть у них, у нас может быть и должно быть. Но у нас есть нечто, у нас есть очень серьезный фундамент для этого, чего нет ни у кого. У нас есть, мы в этом смысле находимся в самом удачном положении, состоянии, но так или иначе время отделяет нас от этого. Еще пока. Спросили, как я повел себя в гостях у этого грузина. Я про себя предложил фрукты, которые там стояли, и покусал фрукты, которыми угощали. В принципе, это тоже проповедь, и Шрила Прабхупада, он объяснял своим, когда его ученики были в Индии. И когда он ходил со своими учениками по домам различных индусов и проповедовал различным индусам, то он так сформулировал качество самого лучшего проповедника. Он сказал, что самый лучший проповедник – это тот, кто может съесть больше всего. Если человек приходит в гости, то чтобы понравиться гостеприимному хозяину, индийскому хозяину, он должен много съесть. Шри Вишнупад, в частности, он говорил, что это было причиной очень многих проблем. Потому что действительно, когда саду приходит в гости, и когда он ест, на самом деле индийские хозяева, они хитрые. Они знают, что когда саду ест в их доме, он съедает все их грехи. Вот. Если они угощают как следует саду, поэтому они стараются, чтобы он побольше съел, так, чтобы уже наверняка все грехи он съел. Вот. И Шри Вишнупад говорит, что это вызывало очень большие проблемы. Поэтому мы должны быть очень осторожны, безусловно, в этом смысле. Не очень злоупотреблять и соразмерять свои способности, свои возможности со своими желаниями, так, чтобы не съесть слишком много грехов. Вот тут нужно подходить с очень так. Если мы приходим в очень греховный дом, то лучше не есть ничего все-таки. Как-то так или иначе. Лучше принести с собой что-то и угостить этих людей и поесть что-то. И они поймут в конце концов. Окей. Я бы сказал, что аскеза и воздержание являются производной любви. Сама по себе аскеза и само по себе воздержание, сухая аскеза и сухое воздержание делают сердце человека очень черствым, если оно не основано на любви. Но если отношения человека строятся на любви, и если любовь стоит во главе угла, поэтому говорится, что гьяна и вайраги сами по себе появляются у человека, который развил в себе бхакти, что гьяна и вайраги являются как бы побочными продуктами бхакти, развития бхакти. Никогда не говорится, что бхакти зависит от гьяны или вайраги. Если человек просто отрекается от чего-то или просто совершает аскезы, то сердце его становится черствым. Но если человек развил в себе бхакти, то ему нетрудно отречься от всего этого. То мы можем видеть, что вот все проблемы, скажем, с нашим вожделением. Если человек находится в хороших отношениях, то сразу же, если он находится в культурном обществе, в обществе, где отношения между людьми строятся на основании культуры, на основании знания, на основании культуры, основанной на знании, то тогда, соответственно, все проблемы с вожделением и со всем остальным у него уходят. Ему не так трудно все это делать. Ему гораздо легче, потому что все так или иначе регламентировано. И ему, более того, он эмоционально компенсирован. У него нет ощущения того, что ему недостает что-то. У человека, человек бросается вот в эту ловушку вожделения, потому что ему кажется, что он таким образом восполнит свою жизнь, он сделает ее более полноценной. Но если его жизнь эмоционально полноценна, если она насыщена вот этими отношениями, то ему не нужно вот такие грубые проявления всего этого. Это факт. Это факт. Это факт. Но это мы не просто отрекаемся таким образом. Мы все же мы обретаем эту способность воздерживаться и не удовлетворять свое вожделение именно благодаря тому, что мы практикуем бхакти-йогу, именно благодаря тому, что мы повторяем мантру. Не почему бы либо еще, не потому, что мы такие великие йоги, так, не потому, что мы. Только благодаря тому, что мы обретаем бхакти в процессе этого. Если нам наносят оскорбление, мы должны быть очень... В этом, собственно, смысл вот этого понятия «аманит вам». Если у нас нет никакого тщеславия, если у нас нет ложного эго, то тогда, если нас оскорбляют, мы не принимаем это всерьез. Мы понимаем, что человек сделал это по невежеству. И мы очень терпеливо к этому относимся, мы просто улыбаемся. Может быть, не обязательно подставлять там левую щеку, но принцип сам по себе остается. Человек, если у него нет вот этого вот ложного эго, если у него болезненное ложное эго, то достаточно чуть-чуть его небольшого укола, и сразу же это ложное эго, как воздушный шарик, там взрывается и соответственно, выплескивает на человека всю ту злость, которая накопилась у нас. Если у нас есть зависть, зависть и ложное эго – это два понятия, очень сильно связаны друг с другом. Если наше ложное эго болезненно, то мы сразу же выплескиваем на человека это зависть и злобу. Но если мы развили вот это вот, достигли вот этого вот уровня, аманит вам, то тогда нас провоцирует на что-то, а мы улыбаемся и говорим «Хари Кришна». Если оскорбляют преданных или книги Шрилы Прабхупады, мы должны остановить такого человека, мы не должны позволять это делать. И если мы не способны на это, если мы не способны остановить такого человека и сделать это должным образом, то мы должны уйти, мы не должны слушать этого, чтобы не оскверниться самим. Мы просто не должны слушать. Нам не нужно, может быть, резко так очень реагировать на это, но мы должны сами уйти, чтобы не оскверняться. Если мы не в состоянии защитить их, такое тоже может быть. Окей. Ну ладно, последний вопрос. Слоновая кость, если это кость из слона, умершего ненасильственной смертью, является очень ценной, и она является чистой, это исключение. Слоновая кость является чистой. Бивни. Ну, естественно, не кости изнутри, там, именно бивни. Под слоновой костью подразумеваются слоновые бивни. Но это должен быть слон, который умер естественной, не насильственной смертью. Не был убит, насколько я знаю. Как вы ответили на вопрос, там говорим, там это все сентиментальные проявления. Вот. И второй как бы под вопрос, что такое эмоционально удовлетворять преданных? Что под этим подразумевается? Мы ни в коем случае в служении или в миссии духовному учителю не должны забывать, что мы находимся рядом с живыми людьми. Мы живем в обществе живых людей, и мы должны вступать с ними в отношения. Да, мы должны знать, что в этом, собственно, тоже обязанность Мадхи Матхикари. Он знает, какой преданный находится выше ему, и он служит такому преданному. Он знает, какой преданный находится на одном уровне с ним, и он дружит с таким преданным. Он дружит с ним в служении. И он знает, какой преданный находится ниже него по духовному развитию, и он проявляет милость такому преданному, он старается помочь ему. Вот. Так что это все одно не противоречит другому. Мы исполняем миссию духовного учителя, но миссия духовного учителя – это в том числе, прежде всего, дать нам бхакти и научить нас правильно общаться друг с другом. Мы не должны... Иногда люди думают, что вот это вот служение миссии является оправданием того, что они могут по головам других ходить. И так как мы живем в обществе преданных, они ходят по головам других преданных. Это ложное на самом деле представление. Оно было укоренено, но, к счастью, оно сейчас уходит. За миссией мы не должны терять людей, живых людей, с которыми мы должны чувствовать, что это искренний человек, искренняя душа, которая пришла к Богу, которая пожертвовала всем ради Бога и которая тоже помогает нам служить. И если у нас будет такое понимание, то мы гораздо лучше исполним свою миссию. Мы не можем исполнить миссию в одиночку. Для того, чтобы исполнить миссию духовного учителя, мы должны общаться вместе с преданными, и все вместе мы должны исполнять одну миссию. И для того, чтобы мы смогли делать это в течение долгого времени, мы должны нормально общаться друг с другом. Какой был второй подвопрос? Что значит эмоциональное удовлетворение преданных? Об этом говорил. Эмоциональное удовлетворение преданных. Каждый преданный – это человек, и, соответственно, у него есть эмоциональные потребности. У него есть потребность... смеяться, потребность там улыбаться, потребность получить подарок, потребность еще что-то сделать. У него есть нормальные совершенно человеческие чувства, эмоции, и он должен их как-то удовлетворять. Не нужно думать, что это какие-то сентименты. Если все это делается в контексте преданного служения, если все это связано с преданным служением и со служением вайшнавами, то это нормально, в этом нет ничего плохого. Не нужно бояться этого. У нас есть потребность так или иначе проявлять свои эмоции, потребность дружить, потребность иметь какие-то доверительные отношения друг с другом, потребность есть просад иногда и так далее. Вкусный желательно. Я думал, что вот если бы, скажем, у нас замечательный этот ларек стоит на территории... храма, где продается замечательный просад по замечательным ценам, которые для большинства людей совершенно недоступны. Я думаю, что если бы один день в месяц они достаточно получают прибыли для того, чтобы позволить себе это. Если бы хотя бы один день в месяц они просто тот же самый просад всем раздавали бесплатно. Насколько бы это сделало лучше все, и насколько бы это в конечном счете отношение к этому ларьку поменяло. Это же совсем просто. Видите, как люди хотят махапрасад. Это на самом деле духовное желание. Мы должны удовлетворять духовное желание. Просто один день в месяц. Все остальное пусть будет, как оно есть. Ну, тем, кому хватит. И это в целом изменило бы вообще в целом атмосферу и отношения. Можно попробовать, можно чуть-чуть попрактиковаться, чтобы проэкспериментировать и посмотреть, получается из этого что-нибудь или нет. Можно выходить к нам на обхишек, вот мы всегда бесплатно махапрасад раздаем. Я не в упрек говорю, я просто говорю ради эксперимента. Ближайший обхишек у нас будет 5 сентября, мы всех приглашаем. Все получат махапрасад. Так или иначе. У меня еще есть дополнение. В практическом плане продолжения этой лекции, так сказать, мы хотели бы, может быть, осуществить на практике какие-то вот положения, которые сегодня звучали со стороны Вадинатха. Поздравить его, так сказать, с таким с круглой даты. Сегодня ему исполняется 40 лет. И... От имени московского храма, всех собравшихся преданных и преданных из других городов, мы хотим пожелать Вадинатхи Прабху, так сказать, то, что он говорил сегодня на лекции, действительно такой вдохновляющий пример, как должна себя вести личность вайшнава, как он практически должен жить, как он должен взаимодействовать. И мы хотели бы и в дальнейшем учиться у Вадинатхи Прабху и принимать его вдохновляющее наставление по вопросам развития нашего бхакти. И я знаю Вадинатху Прабху уже более 15 лет, и вот из этих 40 лет, вот более 15 лет он уже посвящает себя такому самоотверженному преданному служению. И сейчас он возглавляет, я напомню всем, значит, переводческий отдел BBT, и это очень важное служение, от которого зависит движение, развитие, распространение движения сознания Кришны в России. Очень много он делает в плане координации общественных связей и помогает вообще очень многим преданным практическим образом ощутить, получив милость от нашего духовного учителя Шри Вишнупада, он дает возможность другим ощутить вкус бхакти. Мы, значит, хотим преподнести наш скромный подарок, вот этот небольшой торт, в знак нашей благодарности. Вайдинат Прабху ки! Срила Прабхупада ки! Джа! Искон ки! Джа! Храм на Беговой ки! Джа! Хари Кришна! Хари Кришна! Мы также от Санкиртаны хотели сделать небольшой подарок, потому что в действительности Вайдинат Прабху он является олицетворением того, что он проповедует, в частности на этой лекции. И можно учиться также благодаря, видя его личный пример. И на Авиасасане там стоит изображение его духовного учителя, вот, Шри Вишнупада. И это изображение было сделано в прошлом году здесь, в Москве, когда его встречали. И в плане взаимоотношений охране приходилось очень сильно сдерживать напор преданных, которые очень... так хотели близко общаться с духовным учителем. И также в прошлом году он приехал в кармической одежде, потому что, несмотря на то, что в первый раз он приехал в 80-м году и прошло 15 лет, все еще до сих пор приходится опасаться каких-то опасных ситуаций. И поэтому мы хотели бы пожелать также всегда так же бесстрашно и с таким энтузиазмом проповедовать в этой стране и вдохновлять всех нас. И также всем нам позволить общаться и всегда слушать наставления, которые исходят из него. Также я хотел присоединиться к Санкиртане, к подаркам Санкиртаны. Вот мы тут тоже посоветовали вчера. Или решили подарить книгу «Источник вечного наслаждения» или «Кришнабук» на английском языке. Я думаю, что Вадинат Прабху понимает английский язык. Также вот такой мешочек с Джаганатхой. И мне подсказали, что Вадинат Прабху знает очень много историй о Хануман и рассказывает о них также. Это вот коробочка для Тилаки с Хануманом, изображением Ханумана и Тилаку, что можно было ставить также. Я хотел бы несколько слов сказать еще от пресс-центра. У нас тоже есть скромный подарок. Мы хотим поднести Вадинату Прабу небольшой альбом фотографий, где есть изображение его духовного учителя и также фотографии сияющих преданных, которые должны доставить ему много удовольствия. Вообще мы сейчас имеем уникальную возможность легко угодить Кришне, прославив его преданного и пожелав ему счастья, и прося его милости, чтобы он и впредь нас удовлетворял. Мне вообще трудно говорить, потому что у нас особые отношения. И дело в том, что я слишком многим обязан. И фактически он меня сделал преданным искон. Каким-никаким. Это было в 89-м году в Швеции. И я сейчас вспоминаю, ситуация примерно повторилась с моим детством. Я был единственным ребенком в семье и привык требовать к себе большого внимания от старших. И также настойчиво я требовал к себе внимания в Вадинатхи Прабху в Швеции, звоня ему в среднем по 10 раз в день. И он был в точности, как мой отец, он удовлетворял все мои нужды, все абсолютно. За что ему лично очень признательно. Но это было непросто, я должен сказать. Мы еще хотели поздравить Аташу Аматаджи, Вадинату Прабху, поблагодарить его за его лекцию. Спасибо, Хари Кришна. Я на самом деле хотел поблагодарить всех вас за то, что вы даете мне возможность жить вместе с вами и служить вас. Для меня на самом деле это очень большая честь, что я нахожусь здесь, на храме Беговой, который является одним из самых лучших храмов в мире. И то, что вы действительно проявляете ко мне такую доброту, и то, что вы, главное, даете мне возможность так или иначе заниматься преданным служением и проповедовать. Поэтому я просто хочу, чтобы вы все благословили меня и дали мне возможность проповедовать и служить до конца своих дней здесь. Спасибо вам большое. Хари Кришна. Вадинатха, и еще, как обычно сейчас делается в рекламе. Группа энтузиастов, так сказать, закончила сегодня первую главу твоей книги и просит передать ее для окончательной редакции. Так что еще такая новость по аюрведе. Первая глава. А, я думаю, что нужно киртан. Только лучше, если не я это буду делать. Небольшой.